Глава четвертая. Приходить в себя оказалось не так приятно, как это показывали в фильмах, где благородные и не очень дамы валились в обморок направо и налево, а потом с томными вздохами открывали глаза и вскакивали акилани с горящими щеками прямо в объятия кавалеров. Собственно, никаких тебе кавалеров, даже самых завалящих, поблизости не наблюдалось. И не более того, помещение, куда приволокли Анина почти бездыханное тело, напоминало более всего туалет в поезде. За исключением, конечно, присутствия унитаза и раковины. Их как раз не было. Металлические стены, узкая то ли кровать, то ли полка с жестким и неудобным матрасом, стол у одной стены, стул и более ничего. Даже окна в комнате не имелось. Хотя, если вспомнить последние события, как ее волокли в космический корабль, то неудивительно, что окон не было. Вероятно, смотреть в них не считалось особым удовольствием. Ламп, как таковых, тоже не имелось. Просто откуда-то лился неяркий свет, но источника так и не удалось обнаружить. В общем, Аня присела осторожно на кровати, спустив ноги вниз, опираясь руками о край. Повертела головой в разные стороны, ощущая странное онемение в шее, где ее коснулся предметом помощник крысавчика, вздохнула и решительно поднялась. Нет времени рефлексировать, надо действовать. Она лично никаких соглашений с незнакомцами не заключала и, соответственно, никому ничего не должна. Необходимо как можно скорее вернуться к Кассиета, обменяться с Аритой сознаниями, и пусть они тут сами разбираются. Хватит. Накушалась будущего по горло. На первый взгляд определить, где здесь дверь, оказалось не так-то просто. Исключив методом дедукции стены, возле которых стояли кровать и стол, девушка провела рукой по слегка шероховатой поверхности двух оставшихся и нахмурилась. Выхода не было. Равно как и входа. Ну, не через пол же они сюда проникают. И не через потолок. Замуровали демоны, пробормотала под нос, скользя кончиками пальцев по серебристой поверхности, стараясь найти хоть какое-то пространство или щель. Но нет, ничего даже отдаленно напоминающего этого не имелось. Ни туалета, ни еды, ни воды. Может, это такая своеобразная пытка? Ну, были же фашисты, которые изобретали разные способы поиздеваться над людьми. Может, в будущем такая практика будет существовать повсеместно? Опять же, если хорошо подумать, то зачем этим странным товарищам ее пытать? Какой прок от этого? Пришлось возвращаться на кровать и сидеть там с видом нахохлившегося воробья, ожидая либо смерти от жажды, так как пить внезапно захотелось жутчайшим образом, либо еще более мучительно. Смерти от куда более низменных потребностей организма, который счел за лучшее сообщить об этом резью в животе. Интересно, если ее найдут тут в куче кое-чего вонючего, умершей от жажды, Арита так и останется в ее теле или тоже умрет? Но едва Аня успела поразмышлять о своем незавидном будущем, напротив кровати совершенно бесшумно исчез большой овальный кусок стены, и из ярко освещенного коридора в скудную камеру шагнул красавчик. Места сразу стало казаться так мало, что, попробуй Аня встать, непременно уткнулась бы носом в камзол этого похитителя. Сердце сжалось от нехорошего предчувствия. Адреналин колкими стрелами понесся по телу, заставляя напрячься и застыть, готовой ко всему пружиной. «Прошу прощения за действия моего помощника», — сухо произнес мужчина, стоя перед девушкой с суровым видом. Он превысил полномочия и понесет соответствующее наказание. Хотел узнать, как ваше самочувствие? А что, пленникам можно задавать такие вопросы? Горько усмехнулась Аня. Я думала, вы меня пытать будете, руки выворачивать, жечь каленым железом. Что за дикость? Бровь крысавчика поползла вверх. Вы здесь не пленница вовсе. Моя задача — обеспечить вашу безопасность до прибытия на место. То есть... перебила его Аня. «Вы хотите сказать, что способ, которым вы меня сюда затащили, это приглашение к променаду? Занятно. Хороший способ познакомиться с девушкой. Да вы затейник. Не знаю вашего имени, но надеюсь, что благоразумие вернется к вам, и вы соизволите вернуть меня туда, откуда забрали». В этот самый момент живот девушки решил подкрепить ее слова громким звуком и выдал громкую возмущенную трель. чем привлек к себе внимание мужчины. Он посуровил лицом, обвел глазами помещение, хмыкнул. «Прошу простить за столь низкий прием». Внезапно склонил голову и вновь выпрямился. «Мы немедленно исправим это досадное недоразумение. На большом корабле для вас уже приготовлено помещение, соответствующее вашему статусу. Скоро будет стыковка, там вас проводят в апартаменты». Аня не успела ничего возразить, как красавчик коснулся козелка правого уха и отрывисто произнес несколько слов на незнакомом языке, после чего покосился на девушку и вздохнул. «Пройдемте со мной», — спокойным тоном пригласил следовать за собой и вышел из каюты. Аня кипела. Нахал так и не представился, ничего не объяснил, наоборот, только запутал еще больше. Ей хотелось немедленно вернуться назад, поменяться с Аритой и не слышать больше всего этого бреда. Довольно приключений. Однако молча проследовала за мужчиной, вся внутренне кипя. Как она могла повлиять на ситуацию? Устроить истерику, драться, кусаться? Ей уже показали, что они делают с непокорными. Оставалось ждать удобного момента и уже любыми способами осуществлять обмен сознаний. Коридор космического корабля, куда Аня вышла вслед за незнакомцем, был достаточно широк и выполнен из того же серебристого металла, что и каюта. Свет лился ровным потоком, казалось, что он исходит отовсюду, но по глазам не бил, наоборот, привыкать не было необходимости и раздражение тоже не вызывало. Интересно, ни в одном фантастическом фильме такого не было. Видимо, люди будущего совершенно не желали развиваться по канонам классической фантастики. Крысавчик шел на пару шагов впереди, будучи уверенным, что пленница следует за ним безоговорочно. И Анна могла беспрепятственно разглядывать его подтянутую фигуру. Не сказать, что он был как фитоняша из ее мира, но явно не чурался спортивных занятий. Мышцы под обтягивающим спину кителем перекатывались, а крепкие ягодицы привлекали внимание своим изгибом. Все же, что ни говори, а красивая мужская филейная часть всегда хорошо. Есть на что приятно посмотреть. Словно почувствовав пристальный взгляд, мужчина обернулся и нахмурился. «С вами все в порядке?» — поинтересовался он, замедлив шаг. «Да». В этот момент живот снова напомнил о себе. Аня вымученно улыбнулась. «Извините», — пролепетала она. Мужчина собирался что-то ответить, но тут раздался мелодичный женский голос. «Капитан, стыковка завершена. Благодарю, Марта», — сухо отозвался незнакомец. «Определи временно нашу гостью в каюту рядом с моей. Обеспечь ее всем необходимым». «Конечно, капитан». Аня мучительно боролась с собственным организмом и была несказанно рада, когда эти двое закончили болтать. «Марта проводит вас куда нужно», — полностью развернувшись, пояснил мужчина. «Я же вынужден проследовать на мостик. Без меня окончательной стыковки не будет. Как только будет можно, вас проводят на большой корабль, и там мы уже основательно поговорим. Надеюсь, вам будет удобно». С этими словами капитан удалился быстрым шагом вдоль по коридору и свернул в ближайшем ответвлении, оставив Аню в недоумении. «Марта?» — нерешительно позвала она, чувствуя себя героиней Сюра. «Да, принцесса Дюран», — отозвался голос. «Принцесса Дюран? Это что еще за титул? Вы покажете мне место, где я могла бы посетить туалет? Со всеми странностями будет разбираться позже. Сейчас главное не наделать кучу прямо посреди коридора». Представив мысленно эту картину, Аня даже хихикнула. «Что вас так развеселило, госпожа?» Голос Марты казался от чего-то сухим и безжизненным. «Словно робот, а не живая женщина. Если вы не проводите меня побыстрее до туалета, то ни вам, ни капитану весело не будет», — хмыкнула в ответ девушка. «Поняла. Следуйте за синей линией». Какой еще линией? Но тут же на полу, прямо посередине, появилась светящаяся полоса, по которой Аня и бросилась быстрым шагом, не глядя по сторонам. Она замечала краем глаза какие-то двери, переходы, людей, но сейчас ей было совершенно не до этого. Только оказавшись в туалете, сидящей на самом обыкновенном белом друге людей, девушка осознала, что только что совершила немыслимый марш-бросок по самому настоящему космическому кораблю, совершенно не осознавая этого и даже не глядя по сторонам. Облегчение, которое волной накатило на девушку, сделало ее менее агрессивной и негативно настроенной. Наверное, — подумала она. «Это все какая-то ошибка и недоразумение. Можно будет попробовать поговорить с капитаном, обсудить с ним вариант возвращения на станцию Кассиет и там уже спокойно обменяться с Аритой. В крайнем случае придется раскрыть, что она не принцесса. Да и все. Ну, не убьют же ее за это. В конце концов, эксперимент не она проводила, и отвечать за чужие договоренности не согласна. Но все же страсть, как хотелось, хоть одним глазочком взглянуть на бескрайний космос. Ведь наверняка же ей будет позволено это. Вообще-то, конечно, выдавать тайны Ариты она не собиралась до последнего. Будет пытаться уговорами добиться возвращения или ждать Асиет. Та наверняка свяжется с начальницей, узнает у нее, что делать и как быть, и от этого можно будет делать выводы и предпринимать какие-то шаги. В общем, решила Аня, она пока будет наслаждаться космическим будущим, чтобы потом, по возвращении в свой мир, вспоминать об этом в сладких мечтах. «Марта!» — позвала по выходу из туалета помощницу капитана. «Да, госпожа!» — отозвался голос. «А как зовут капитана?» «Станислав Екрекардан, госпожа. Капитан высшего ранга космофлота Империи Бодрум». «Ох, ничего ж себе, Стасик! И фамилия такая заковыристая — Екрекардан. А куда мы направляемся?» Решила попробовать разузнать хоть что-то полезное у этой странной женщины, следящей, похоже, за всем здесь. «На этот вопрос не могу вам ответить, госпожа Дюран». Голос Марты был сух. «Все подобные моменты вы сможете уточнить у капитана. После стыковки и выхода в гиперпространство у вас будет время пообщаться с ним». «Гиперпространство? Ну надо же!» «Значит, все-таки писатели-фантасты были правы в своих книгах. Люди будущего научились таки путешествовать по космосу с наименьшими потерями времени. Да и Асиет же рассказывала, что был открыт некий галорум специально для этого. Эх, зря в школе химию плохо учила, да и физику тоже», — подумала Аня, покачав головой. «Наверное, сейчас бы это все пригодилось. Конечно, что-то она могла сообразить, но без специальных знаний было туговато. Да и вообще непонятно, чего от нее ждут. Какие такие договоренности между отцом Ариты и заказчиком капитана? Ну и вообще страшновато, если честно. Это явно перестало быть увеселительным отдыхом и становилось каким-то опасным приключением. За ними, как известно, лучше наблюдать с дивана, а участвовать — это уже увольте, спасибо. Как-нибудь бы обойтись». Оглядевшись в этой каюте, Аня вздохнула. Хоть тут и было чуть получше, чем в предыдущей, однако без окон все казалось давящим и неприятным. И аскетичным. Ни тебе покрывальца в цветочек, ни картины какой на стене, ничего, что хоть немного бы позволяло отвлечься от этой серости. Слава богу, что, похоже, это временное пристанище. Интересно, а на большом корабле ей удастся хоть одним глазком посмотреть, как все устроено? Неужели как в фильме «Звездные войны»? Или даже круче? А роботы у них есть, которые неотличимы от людей? Страх, который до этого терзал изнутри Аню, куда-то пропал, сменившись любопытством. Она убеждала себя, что раз с ней сразу ничего плохого, ну, почти ничего, вернее, не сделали, то и дальше не стоит уже этого ждать. Надо всеми путями завоевать доверие синеглазого Стасика и убедить его вернуться на Землю и там уже быстренько обменяться с Аритой. А для этого, разумеется, придется втереться в доверие. Ух! Как Аня не любила втираться куда бы то ни было, к кому бы то ни было. Это ж означало переступить через свои убеждения и принципы. Но и отвечать за чужие поступки и договоренности не хотелось. Там, в своем времени, у нее остались мама и папа. Да, пусть не самые лучшие родители, которых она за всю жизнь не очень часто видела. Но они были, и я не буду переживать. Хотя, наверное, даже не заметит перемен в дочери. Сочтут ее, немного спятившей от одиночества. Интересно, Арита вообще освоилась там или нет? «Марта?» — опять обратилась Аня к неведомой женщине. «Да», — немедленно отозвалась та. «Мы уже состыковались?» «Нет, госпожа. Капитан сейчас как раз выходит на связь с основным кораблем. Если хотите, я могу проводить вас на мостик, где вы увидите все своими глазами». «Хотела ли она?» «Конечно, можно было не спрашивать». Спеша по коридору за светящейся синей линией, Аня вновь не смотрела по сторонам и вскоре оказалась в огромном помещении, которое поразило ее своими размерами и видом. Первое, что бросилось в глаза, был, разумеется, экран. Или даже не экран, а большое панорамное окно, через которое она видела медленно приближающееся огромное нечто серебристого цвета, по бокам от которого притаилась густая чернильная темнота. Если в фильмах что-то подобное было зрелищным, то наяву это казалось даже немного пугающим. Перед экраном располагались кресла в количестве 4 штук, и все они были заняты людьми в синей форме со значками-молниями на груди. При появлении девушки ни один из них не повернул головы, но капитан, оказавшийся в одном из кресел, внезапно спросил: «Всем ли вы довольны, госпожа Дюран?» «Да, спасибо», — сухо отозвалась Аня, вновь переведя взгляд на экран. То металлическое нечто, видимо, было огромным кораблем, к которому и пытались пристыковать этот маленький. Зрелище было потрясающее. Выверенные до миллиметра движения, ни малейшей дрожи, а самое удивительное, кроме кресел и экрана, не было никаких приборов в этом месте. Может, центр управления кораблем где-то в другом месте, а тут просто наблюдают? Но разве капитан не должен находиться именно там, где и нужно управлять, а не просто сидеть в кресле с томным видом? В общем, было ничего не понятно, но очень интересно. Аня наблюдала, как гигантский металлический монстр заслонил весь экран, затем увидела, как из недр его медленно выплывают 2 огромных щупальца, которые, постепенно раскрываясь, приближаются к их кораблю. Капитан продолжал спокойно сидеть в кресле, значит, это все было не опасно. Щупальца приблизились и будто поднырнули куда-то вниз, превращаясь из мягких и гибких в 2 неподвижных элемента. И в этот самый момент Аня ощутила слабый толчок под ногами и какую-то еле различимую вибрацию, которая постепенно стихла. «Стыковка завершена», — объявила Марта. «Начинаем движение к месту стоянки». Щупальца медленно стали втягиваться внутрь большого корабля, утаскивая за собой маленький вместе с пассажирами. Поначалу было темно, но вскоре по ходу движения начало включаться освещение, и стало понятно, что по сравнению с тем монстром, внутри которого они двигались, их кораблик просто песчинка. И именно это почему-то навело страх на Аню. Она раньше и представить не могла, что люди смогут сотворить такое. Наверное, размеры этого корабля с город. И управляет этим всем вот этот милейший синеглазый Стасик. Как такое возможно? В голове просто не укладывалось. Чудеса.